Марина Горкина. «Пять шагов. От менеджера до пиар-директора». Как в йоге есть понятие «уровень сложности», так и в этой аудиокниге есть понятие «шаг». В зависимости от круга профессиональных обязанностей и сложности задач, которые вам приходится решать, степени ответственности. Шаг первый. Работа пиар-менеджера, когда вы новичок в профессии, еще учитесь или только что закончили вуз. Возможно, вы знаете теорию, но, придя на работу, понимаете, как она далека от практики, а значит, нужно снова учиться. Шаг второй. Позиция старшего в группе менеджеров или руководителя отдела, когда у вас в подчинении один человек. Это ситуация, в которой от вас еще требуется участие в деятельности, написать и разослать пресс-релизы, но вы уже отвечаете за результаты работы и своей, и вашего ассистента. Шаг третий. Это уже руководство полноценным отделом, где в подчинении у вас несколько человек. Вы должны определять сферы их деятельности и степень ответственности, научиться делегировать обязанности, контролировать выполнение задач, научиться учить, помогать, наказывать. Иными словами, построить полноценную пиар-машину. Шаг четвертый. Когда ваша пиар-машина превращается, образно говоря, из АКИ в Lexus. Она уже не только перевозит пассажиров, но и предоставляет им новое качество перемещения, безопасность и комфорт. Теперь ваша пиар-машина способна решать более сложные задачи. Делать партизанский пиар, отражать информационный натиск конкурентов. Шаг пятый. Это для тех, кто может в короткие сроки построить пиар-машину и не готов останавливаться на достигнутом. Он всегда ищет, как бы совершить сверхпиар. Итак, сделав первый шаг, вы можете долгие годы успешно работать на позиции пиар-менеджера. Если вам хочется большего, эта книга поможет определить, какие шаги необходимо предпринять для продвижения в профессии.